Глава 58. Приглашение на бал в честь помолвки наследного принца и принцессы одного из островов соседнего архипелага, где жили люди, мне доставили на следующий день и вручили сразу же после основных пар. Еще вчера его величество заверил, что помощь мне окажут, но не войсками, как я того хотела, а оружием, снаряжением и артефактами. В принципе, меня такой расклад устроил более чем. А также он пообещал, что в кратчайшие сроки все это богатство будет привезено к переправе. Для этого, скорее всего, используют дорогущие артефакты ускорения, чтобы посылку доставили вовремя, прямо к моменту встречи всех родов у главного брода. А также он выпустит указ, подтверждающий, что я действительно принцесса, подпишет грамоту и отдаст ее с тем же курьером, чтобы в руках дядюшки Ансгара было визуальное доказательство признания так нужного ему статуса. Еще хотя бы два королевства должны подтвердить, что вы потомки орских королей. Пока этого не сделают остальные, земли за вами не закреплены. Это закон, и его никак не обойти. Статус принцессы одно, статус земель другое. Но ведь одно без другого бывает. Не дал договорить мне Эйрик Первый. И история знает множество примеров, когда есть король, но нет территорий. Сегодня не было ни факультативов, ни тренировок на арене, и я наконец-то смогла посетить библиотеку. Давно хотела, но все было не досуг. Быстро перекусив, я отправилась в Святая Святых, в хранилище знаний. Подруги остались в столовой, не желая тратить свое личное время на нечто столь скучное и неинтересное. Лишь Кэрри поглядела на меня с пониманием. Хеедрун, естественно, пошла со мной. Поскольку моя помощница там была частой гостьей, то улыбка библиотекарши, которой та встретила девушку, была вполне ожидаема. Суровое морщинистое лицо женщины буквально расцвело. «Халу, Хеедрун!» «Гу этамида, чаре Оливия!» Улыбнулась в ответ одногруппница. «Как твои успехи в философии счета?» «О, чаре Оливия, если бы не помощь госпожи Аруны, то я бы все еще пыталась разобраться с теми формулами». Хеедрун повернулась ко мне и добавила. «Госпожа Аруна, позвольте представить самую лучшую заведующую библиотекой и читальным залом, чаре Оливия Вин». «Гуэтамида, чаре Вин», улыбнулась я и наткнулась на хмурые зелено-серые глаза женщины. «Элеф Аруне нужно что-то определенное?» Спросила библиотекарша, чем вызвала наше с Хеедрун недоумение. «Интересно, от чего такое вдруг отношение?» «Атлас со всеми изученными землями, справочник по магическим животным и растениям Стуртланда и, в частности, темного леса. Женщина выдала мне деревянную тонкую дощечку, на которой написала цифры и буквы и молча мне вручила. «Вы идите, госпожа Аруна, я вас догоню». Пожав плечами, я вежливо поблагодарила библиотекаря и пошла к столам, расставленным в длинную цепочку, справа и слева от которых все пространство занимали монструозного вида шкафы. И чтобы добраться до полок на самом верху, нужно было подкатить лесенку на колесиках, вставленную в специальные пазухи. Просто толкаешь ее, лестницу перед собой, и она катится до нужной секции. «Какие книги ты хотела бы взять сегодня?» Голос чаре Оливии стал мягче и гораздо ласковее, нежели минуту назад, когда она обращалась ко мне. Выбрав место поближе к центру и подальше от недоброжелательной работницы, вынула из сумки чистые листы пергамента, посмотрела на них грустно. Все же надо подарить этому миру нормальную бумагу. Я даже знаю, как ее изготовить. Но лучше этим вопросом заняться на родных землях. Взяв руку дощечку, попыталась понять, каким образом теперь найти нужные книги. «Первая буква – это правый ряд или левый. Затем идет цифра – это какой шкаф. И третья полка – где находится книга». Ко мне подошла Хеедрун. «Все шкафы и полки пронумерованы, а ряды – вот это левый, а это правый». «Действительно, все просто и понятно. Итак, у меня правый ряд, третий шкаф, седьмая полка, а значит, я вполне обойдусь без лестницы-помогайки». «И еще, госпожа Аруна», прошептала помощница, наклонившись ко мне поближе. «Не обижайтесь на чаре Оливию. Когда-то ее дочка была служкой у Ариста, а тот ее обманул, и оставил бедняжку с ребенком на руках. В общем, я ей рассказала, каким образом я поступила к вам на службу. Пусть знает и не шипит на вас почем зря. Найдя необходимые книги и свиток с атласом, я первым делом разложила именно карту. «Хм...» – пробормотала я, прижав палец к подбородку. «Что вас так удивило, госпожа Аруна?» – поинтересовалась Хейдрун, отодвинув свою книгу, которую читала. «Наши четыре королевства находятся на материке под названием Стуртланд. Вот воды, которые его омывают. Вот архипелаг Иссода, находящийся в море Хоп и состоящий из трех десятков крупных островов и множества мелких. Правит всем этим богатством император Газей, и там разрешено рабство. В противоположной им, если можно так сказать, стороне, в море Сорь, находится другой архипелаг – Асей. Он гораздо меньше Иссоды, всего два больших острова из десяток поменьше. Населяют их эльфы и люди, а заправляет всем княжеский совет. Оба архипелага почти в двух неделях плавания от нас, а Асей немного ближе. Но все равно оба архипелага достаточно далеко от нашей земли. А если учитывать погодные условия, магические бури, то подобное путешествие становится и вовсе опасным. Но опытные мореплаватели не боятся ни бурь, ни чудовищ. Жадные до наживы работорговцы тоже. А вот тут я повела рукой, где была нарисована только вода. И тут, и здесь нет никаких земель. Да такого быть не может. Скорее всего, мореплаватели либо до тех мест так и не добрались, либо достигли и не вернулись домой. Наши земли окружает вода, которая не имеет ни начала, ни конца, и моря располагаются на равнине, наставительно пояснила Хейдрун. Может, там и правда ничего нет? На равнине? Ага. Хмыкнула я, не спеша разубеждать. Естественно, я могла бы объяснить, что мы живем на планете, и она геоидной формы, и смена дня и ночи, времен года, свидетельствует о том, что планета вращается, но не стала, ни время и ни место. Вот когда я вернусь домой, тогда и начнем изучать небесные тела. Пусть орки сами сделают правильные выводы, а сейчас нет смысла сотрясать воздух и тратить на это время. Изучение же атласа было необходимостью. Мне хотелось понять, какие еще земли уже известны. На парах по истории срединных земель, то есть Стуртланда, кстати, он действительно оказался между этими двумя архипелагами. Мы пока только изучали королевство Хольм. Дальше, скорее всего, будут наши соседи – Лингрен, а затем уже Свенмарк и Нофланд. Так, значит, невеста наследного принца родом с острова Шонг, с архипелага Иссоды. Достаточно большой остров и богатый наверняка на всякие ништяки. Ладно. Свернув атлас, который не радовал масштабами, лишь приписками, что расстояние такое-то в днях, и даже координат не было. Но я уверена, что у моряков все это имелось. Не идиоты же они плыть по направлению ветра. Присела за стол, подперев щеку рукой, задумалась. Собственно, что надеть на бал? Уж точно никаких корсетов. Но и сильно отступать от моды при дворе не следует. Отодвинув так книги, положила перед собой чистый пергаментный лист и принялась рисовать. «О, как это красиво! Ты хочешь сшить такой наряд на бал?» Ко мне склонилась Хейдрун. На ее симпатичной мордашке проступило ничем не прикрытое любопытство. Девушка выглядела по-настоящему восторженной и искренней, поэтому я решила, что стоит обратиться к портнихе со срочным заказом. Лестница, выложенная светлым камнем с золотистыми прожилками, была прекрасна. Ее сквозные перила, свободные пролеты, воздушность каждого элемента, каждой линии говорили о высоком мастерстве и невероятном вкусе творца, создавшего эту красоту. Я шла медленно, гордо вскинув голову, едва сдерживаясь, чтобы не проявить присущее мне от рождения безудержное любопытство. Чуть позади меня пристроилась Кэролайн, согласившаяся стать на один вечер моей фрейлиной. Думала, она откажется, но оказалось, что это большая честь, и гномка с удовольствием согласилась. Аруна Сальвейк, ее высочество оркского народа, и на таких масштабных мероприятиях обязана была прибыть хотя бы с одной фрейлиной. И фрейлина могла быть только из аристократического рода, Вот такое обязательное условие. Лестница привела нас в короткий холл, где нас остановил слуга в праздничной ливрее и подвел к неплотно прикрытым двустворчатым белоснежным дверям. Вся поверхность коих была украшена золотистым орнаментом. «Принцесса орков! Ее величество Аруна из рода Салвейк! Фрейлина госпожа Кэролайн из рода Петеров!» Церемонимейстер во всеуслышание объявил наши имена и ударил в золотистую тарелку, издавшую приглушенный гул. Двери неспешно распахнулись, и через мгновение мы шагнули во впечатляющих размеров бальную залу. Тонкий запах цветов смешался с ароматами духов, присутствующих дам и кавалеров. Вдоль стен по обеим сторонам шли узкие колонны, увенчанные воздушными капителями в виде древесных ветвей и листьев. Тяжелая люстра, украшенная самоцветными камнями, висела над центральной частью залы и переливалась тысячами радужных всполохов. Присутствующие повернули головы в нашу сторону. Шум голосов стих, и вроде как даже музыканты прекратили играть на своих инструментах, хотя, скорее всего, мне это просто показалось. Подхватив пальцами подол своего золотисто-бежевого платья, прекрасно подходящего к цвету моей кожи, я принялась спускаться. Спокойно, без суеты, давая каждому из присутствующих себя рассмотреть. У подножия лестницы меня ждали. Я даже на миг удивленно замерла, глядя на серьезного, как никогда, странного наследника рода Элиндов, Луина. Молодой эльф смотрел точно на меня. Ну ничего себе сюрприз. Луин чуть изогнул губы и подал мне руку. Я как раз практически спустилась, и с удовольствием сверху вниз протянула ему свою ладонь, туго обтянутой тонкой ажурной перчаткой, после чего легко сошла на дубовый пол бального зала. «Рад приветствовать вас, ваше высочество!» Эльф в невесомом галантном поцелуе склонился над моей дланью. «Решил скрасить вам этот вечер, если вы, конечно, не будете против». «Ох, и я необычайно рада видеть вас здесь, Грах Элинд!» Вежливо ответила я и едва заметно улыбнулась. Самое главное, ради чего я так нарядилась, хотя могла бы и поскромнее, это признание меня наследницей королевской династии орков. Король во всеуслышание объявил, что свиток старых королей признал меня как принцессу. Я снова взяла древний пергамент в руки, и он засиял безо всякой задержки, поскольку я заведомо подготовилась. Дальше были пир, танцы и беседы. Еще из примечательного оказалось общение с аристократами, особенно с теми, чьи земли располагались неподалеку от Сальваны. И, если честно, пора было налаживать так нужные моему народу связи. Та же пшеница нам была ой как нужна. И да, если бы не Луин, мне было бы в два раза сложнее. Именно он познакомил меня со всеми, кто, на его взгляд, окажется полезен для орков в самом ближайшем будущем. Давал подсказки и вообще развлекал нас обеих в течение всего вечера, как мог.